Но, может быть, потому что мы с вами остались как бы наедине с этими двумя немолодыми людьми, сидящими на скамье подсудимых, нам будет легче и спокойнее разобраться в мотивах их преступлений. Я прошу вас поудобнее устроиться в креслах и заново со вниманием выслушать это дело. Я знаю, товарищ прокурор, чему вы сейчас улыбнулись. Когда защита не имеет аргументов, отрицающих обвинения, ей приходится говорить о мотивах преступления и апеллировать категориями моральными. Но, уверяю вас, именно это порой оказывается сильнее самых неопровержимых улик обвинения. Впрочем, не будем спешить. Да, товарищи судьи, эти люди виновны. Даже я, их защитник, когда получил материалы предварительного следствия, решил, что это дело проигрышное. И, отправляясь на первое свидание с ними, я лишь досадовал на свой жребий. Деловой походкой стремительно направляется в левый угол сцены. Прожектор, освещавший Зотикова и Брагину, погас несколько раньше. Теперь в левом углу сцены высвечен простой стол и два друг против друга стула. Это камера предварительного заключения, либо кабинет следователя. За столом на стуле сидит Зотиков. Защитник подходит к столу и разговаривает с Зотиковым сухо, официально. «Здравствуйте, я адвокат. Меня назначили вашим защитником», — кладет на стол деловую папку с материалами предварительного следствия. Зотиков торопливо встает. «Здравствуйте», — протягивает руку, но тут же, смутившись, убирает ее. Защитник хозяйски садится за стол. «Садитесь. Моя фамилия Тишин Владимир Матвеевич». Зотиков садится со вздохом привычно. «Зотиков Павел Алексеевич, русский, холост, детей нет». За границей защитник, открывая папку, перебивает. «Не был, я знаю, тут записано. Последние 8 лет работали на севере кассиром в какой-то Тму-Таракане». Зотиков: «Торды нефтегази. Это такой трест». Защитник: «Судя по вашей трудовой книжке, раньше вы спокойно работали в Москве в метрострое. Скажите, вы поехали на север добровольно, так сказать, на передовой фронт?» Зотиков: «Я по вербовке поехал. Ну, то есть по договору». «Слушайте, а может, не надо?» Защитник: «Что не надо?» Зотиков: «Ну, защищать меня». «Чего уж тут защищать? Деньги я взял. Судить меня положено». Защитник, несколько развеселившись: «А о чем вы раньше думали, когда брали деньги?» Зотиков: «Ну», — отвернулся. Защитник: «Павел Алексеевич, а зачем вы брали эти деньги? У вас была конкретная цель?» Зотиков не отвечает. «Послушайте, я не следователь, я ваш защитник. Мне нужно обязательно знать, зачем вам понадобились такие деньги?» Зотиков хмуро: «Ну, не зачем, ну, просто взял и все». Защитник: «Просто взял 1,5 миллиона? Без всякой цели, вы думаете, так бывает?» Зотиков твердо: «В общем, это... не надо меня защищать». Защитник, поднимаясь со стула: «Что ж, дело ваше? Тогда вы должны написать заявление об отказе от защиты». «Могу даже продиктовать». Зотиков: «А у Клавдии Петровны тоже вы защитник?» Защитник: «Я». «Быть может, вы хотите отказаться не от защиты как таковой, а от меня?» «Я на своей кандидатуре не настаиваю, отнюдь. Меня к вам назначили. А вы можете пригласить любого защитника». Зотиков не слушает, горячо: «Но за что ее-то судить? Ну, вот вы скажите, если хороший, добрый человек ради другого дурака...» Обрывает себя и умолкает. Защитник: «Павел Алексеевич, не надо этих сцен.